Ирина. На Большой Никитской зажглись фонари. Прелестная Ирочка в новой шубке выпорхнула из подъезда. Ее ждал автомобиль и брюхатый господин в светлом пальто, лакированных туфлях с галошами и огромным букетом цветов. Он галантно поцеловал ей руку, проводил в машину. Машина отъехала. За ней пошел старый Рено. Машина подъехала к ресторану «Эрмитаж». Толстый вышел и галантно помог выйти Ирине. Два наружника, весьма прилично одетые, вошли следом за ними. На часах было 10 минут первого, когда из дверей ресторана, на ходу поправляя шубку, выбежала Ирина. Она села на лихача. У дорогого доходного дома на Никольской Ирина рассчиталась с извозчиком, вошла в подъезд. Один из агентов наружного наблюдения тихо пошел за ней. Он вернулся через несколько минут. — Запиши. Вошла в 4-ю квартиру на 2-м этаже. На дверях табличка В.Г. Бартенев, литератор.